Глава 30. Ксюша. 6:30. Снова. Опять. Каждое утро мне приходится превращаться в Ксюшу, ответственную медсестру. И только по вечерам я мама бесконечно любимого непоседы, полуторагодовалого Платошки. Прощай, остатки сна. Здравствуй, реальность. В квартире, как обычно, царит утренний хаос. Мама уже вовсю суетится на кухне, наполняя пространство ароматами свежей выпечки. Спасибо ей огромное за это. А Платон, мой маленький генератор бесконечной энергии, самозабвенно стучит ложкой по своему высокому стульчику, требуя законную порцию каши. Его радостный визг моментально разгоняет остатки моей ночной дремоты. Целую его в пухлую щечку, и в этот момент весь мир сужается до его улыбки. «Доброе утро, мой бутузик!» Шепчу ему на ушко, и он в ответ тянет ко мне свои липкие ручонки. Мое маленькое солнышко. Мама ставит передо мной тарелку с овсянкой и привычно начинает свою утреннюю песню. «Вот смотри, какой у тебя замечательный мальчик растет. Ему отец нужен, понимаешь?» Вздыхаю. «Ну вот, началось. Это как минимум минут на 15. Не удастся спокойно позавтракать». «Мам, ну сколько раз тебе повторять?» «Я сделала все, что могла. Отправила Дамиру фотографии Платона. Думала, может, сердце у него дрогнет. А в ответ ничего. Молчание, тишина. Значит, не судьба. Значит, он не хочет быть отцом. Значит, счастлив без нас. И я должна это принять». В моем голосе звучит отчаянная попытка убедить саму себя в этом. И, конечно, ни черта не получается. Мама качает головой. «Что ты убиваешься по этому Дамиру? Столько времени за тобой Антон ухаживает. Такой парень. Работящий, добрый, заботливый. Сходи с ним, не упусти свое счастье». И тут в животе начинает неприятно вибрировать. Антон, мой коллега по работе, действительно хороший. Слишком хороший для меня. Он окружает меня заботой, предугадывает мои желания, помогает с Платошкой. Он готов принять нас как семью, но я не могу ему ответить взаимностью. Потому что, признаюсь себе честно, все еще люблю Дамира. Глупо, наверное. Наивно, безнадежно, но люблю. Люблю его улыбку, его глаза, его... все. И эта любовь, словно заноза, не дает мне покоя. Отравляет мне жизнь и мешает двигаться дальше. Смотрю на Платона, который сосредоточенным видом вымазывает кашей все вокруг. Он заслуживает большего. Он заслуживает отца, который будет любить его, защищать и гордиться им. И я готова на все, чтобы он был счастлив. Но могу ли я насильно заставить себя полюбить Антона? Могу ли построить счастье для Платошки на своем несчастье и Антона? «Мам, да не могу я. Не чувствую я к Антону того, что должна чувствовать к мужчине. Он для меня как брат, как хороший друг, как помощник. Но не как любимый человек, понимаешь?» Мой голос звучит тихо и обреченно. «Глупая». Мама подходит и обнимает меня за плечи. «Время лечит. А Антон? Он настоящий. Он покажет тебе свою страсть, если ты позволишь. Не разбрасывайся такими людьми. Потом локти будешь кусать». Может быть, она и права. Может быть, я упускаю свое счастье, цепляясь за прошлое. Но сейчас ничего не могу с собой поделать. Сердцу не прикажешь. Доедаю кашу, запиваю ее крепким кофе. Нужно собраться. Нужно натянуть на лицо маску уверенности и профессионализма. Впереди рабочий день. А значит, нужно забыть о своих проблемах и сосредоточиться на чужих. Не то чтобы это было легко, но это моя работа, и я ее люблю. Хотя сегодня, кажется, будет особенно тяжело. К нам приезжает новый врач-хирург. Для меня знакомство с новым человеком всегда стресс. Кто знает, какой у него характер. Ведь нам придется работать бок о бок. Все, пока, мои любимые. Целую сына в щеку, потом маму. Я побежала. Мне повезло, что мама моя пенсионерка с хорошим здоровьем и помогает мне с малышом. Я не уходила в декрет, работала до 8 месяцев и вышла на работу, когда Платону исполнилось 2 месяца. Было тяжело, и совесть мучила, конечно же, что я оставляю своего сладкого мальчика на попечение мамы. Но ничего не поделать, нам нужны деньги. Оплатили мне очень хорошо. У моего сына было все, что нужно ребенку: коляска, памперсы, детская еда. Я смогла обеспечить нас, и сейчас не жалуюсь. Выбегаю из квартиры, на ходу натягивая куртку. Легкий морозец щиплет щеки, заставляя кровь приливать к лицу. «Доброе утро!» «Здороваюсь с администратором Надей. Приехал уже». «Привет, Орлова! Нет еще нашего нового врача. Опаздывает что-то». «Понятно. Подхожу к кулеру, чтобы налить себе воды». «А кто он такой вообще? Откуда?» «Ничего толком не известно. А мне самой интересно. Краем уха слышала, что доктор уже женат. Значит, снова ничего не светит». Улыбаюсь. Наденька уже 2 года мечтает найти своего человека и выйти замуж. Она даже на заднее стекло своей машины приклеила надпись «Хочу замуж» и адрес своей интернет-странички. Пока безрезультатно. «Доброе утро!» В коридоре появляется Антон. «Ксюш, зайдешь ко мне?» Надя играет бровями и томно улыбается, посылая мне сигнал, мол, не тупи, беги за ним. Знаю, что с молодым и симпатичным анестезиологом Антоном Каймановым любая девушка была бы счастлива, но он почему-то выбрал меня, только что родившую женщину. Правда, в весе я нисколько не прибавила, мой живот даже на 9-м месяце был таким маленьким, что иногда со мной пытались познакомиться на улице, не замечая интересного положения. Антон же замечал во мне все: плохое настроение из-за свалившихся проблем, новую прическу и необычный цвет помады. И мне льстит его внимание. Подхожу к рабочему месту Кайманова, наклоняясь для поцелуя в щеку. «Привет». «Смотри, что у меня есть». Достает из кармана 2 билета. «Вау!» «Спектакль сегодня». «Будут давать что-то новое, народ хвалит. Пойдем?» «Во сколько?» Прикидываю, смогу ли я вовремя добраться до дома, переодеться и подъехать к театру. Хотелось бы провести вечер с сыном, но отказывать себе в очередной раз в развлечении тоже не хочется. Итак, кроме дома и работы нигде не бываю. Решено, пойду на спектакль, а с Платошей проведу выходные. «Не переживай, успеешь. Возьмем такси. За мой счет». «Антон, тс, ничего не говори. Хочу сделать тебе приятное, Ксюш». «Ладно, уговорил. Сдаюсь, предвкушая вечер. Театр – это всегда праздник. Возможно, сменить обстановку и выгулить новое платье. Я недавно купила себе аж 2. Слышу голос заведующего и еще чей-то, мужской, едва знакомый. Сердце почему-то принимается грохотать в груди. Я уже не слышу, что говорит Кайманов, и приоткрываю дверь. В этот момент мимо по коридору проходят 2 мужчин, и я роняю на пол бумажный стаканчик с остатками кофе. Во рту мгновенно пересыхает, а подмышки, наоборот, становятся влажными. Этот затылок, я узнаю его из 1000. Это Дамир Хасанов, и он здесь.